получение дифференциального преимущества, фокусировка на издержках и фокусированная дифференциация. В рамках стратегии лидерства за счет экономии на издержках, о которой мы говорили ранее, будет рассмотрена стратегия и законы или эффекта опыта и эффектов масштабов, которые также представлены в виде новой матрицы Boston Consulting Group. Надо сказать, что приобретение рыночной силы посредством успешной дифференциации товара – один из путей достижения конкурентного преимущества, о чем я говорила. И второй путь – это доминирование по издержкам. Снижение издержек может быть обеспечено несколькими путями. И в процессе деятельности компании было замечено, что в отраслях с большой долей ручного труда, а именно это какие-то мастерские по пошиву или же часовые мастерские и тому подобное, иными словами, в отраслях с большой долей ручного труда, где добавленная стоимость составляет значительную долю в суммарных издержков, имеется возможность снижения вот этих издержек по мере накопления опыта производства товара. Иными словами, снижение издержек происходит в связи с тем, что рабочие или работники компании улучшают свои приема работы, фирма осваивает новые какие-то производственные процессы, новые станки и тому подобное, совершенствует концепцию товаров. Все это ведет к снижению издержек. То есть мы говорим о том, что опыт, который накапливается работниками компании, ведет к снижению издержек. И в конце 60-х годов группа БКГ, известная вам уже тем, что она разработала матрицу Boston Consulting, подтвердила существование эффекта опыта применительно к очень большой группе различных товаров. И на этой основе был выведен закон опыта. Почему мы говорим о законе опыта в разделе стратегии издержек, снижения издержек, ну, потому что он непосредственно связан с этим. Стратегическая важность закона опыта обусловлена тем, что он позволяет предсказывать эволюцию издержек, иными словами, какие издержки можно достичь не только для собственных товаров, но и для товаров конкурентов. Иными словами, мы можем понять, что как конкурирующая вам компания может снижать издержки за счет товара, за счет вот приобретения этого опыта. Закон опыта утверждает следующее, что издержки на единицу продукции при получении добавленной стоимости применительно к стандартному товару, измеренные в постоянных денежных единицах, уменьшаются на фиксированный процент при каждом удвоении продукции. Я прокомментирую данное утверждение, что, иными словами, издержки, которые терпит компания на единицу продукции, при получении добавленной стоимости, могут быть снижены и могут быть также измерены в постоянных денежных единицах. Иными словами, компания, которая будет отслеживать вот, применение своего закона опыта, может отследить, насколько ее издержки в денежном выражении падают с повышением закона опыта. То есть, иными словами, при приобретении опыта работниками компании издержки снижаются, и эти издержки могут быть выражены в денежной форме. Более того, что эти издержки уменьшаются на фиксированный процент при каждом удвоении продукции. Иными словами, если компания производит все больше и больше продукции, происходит уменьшение издержек на определенный фиксированный процент. Определение закона опыта требует ряда уточнений. Ну, во-первых, термин «опыт» приобретает здесь определенное экономическое конкретное значение. Это суммарное число произведенных единиц товара, а не, собственно, годы, в течение которых был произведен выпуск этого товара. И второе, это не следует путать рост выпуска за определенный период с возрастанием опыта. Он растет, опыт растет и при застое, и при спаде производства, потому что опыт приобретается путем наращивания каких-то производственных мощностей, и тем самым снижаются издержки. Эффект опыта касается лишь издержек, связанных с получением добавленной стоимости. Я хотела бы вам напомнить, что такое добавленная стоимость. Это все находящиеся под контролем издержки фирмы. Например, это обработка, сборка, сбыт продукции, обслуживание. Добавленная стоимость равна разности между ценой продажи и материальными издержками. И, следовательно, издержки на получение добавленной стоимости – это себестоимость минус материальные издержки. Поэтому опыт сам по себе не дает снижения издержек, а скорее обеспечивает возможность для их снижения. Надо сказать, что эффект опыта очень часто путают с эффектом масштаба, но это разные эффекты. Что такое эффект масштаба? Ну, эффект масштаба обусловлен размером операции, и мы помним, что при производстве каждой последующей продукции снижаются издержки, а эффект опыта проявляется со временем. Иными словами, когда у нас налицо эффект масштаба, он обусловлен размером операции. То есть мы производим больше и больше продукции и тем самым снижаем издержки. А опыт проявляется со временем. Иными словами, происходит снижение издержек путем накопления опыта, путем приобретения опыта сотрудниками компании, освоение ими каких-то новых технологий и тому подобное. Поэтому именно эта временная составляющая и различает эти эффекты. И путаница возникает из-за того, что по мере накопления опыта могут увеличиваться и масштабы, естественно, потому что когда накапливается опыт, человек быстрее начинает обслуживать, предположим, клиента, быстрее начинает совершать какие-то операции, и, естественно, издержки также падают, потому что происходит увеличение объема операции. Ну и второе различие заключается в том, что эффекты масштаба проявляются всегда. То есть, иными словами, деление постоянных затрат на большое количество единиц, оно обязательно приведет к снижению затрат на единицу товара. То есть, чем больше вы будете производить единиц товара, тем больше будут снижаться издержки. И тем самым будет возникать эффект масштаба, экономия от масштаба. Опыт не проявляется всегда, он проявляется лишь со временем, как я уже говорила. Поэтому выигрыш на издержках в результате опыта не проявляется спонтанно. Он есть результат согласованных усилий по снижению издержек. И поэтому можно сделать вывод о том, что эффект масштаба может возникнуть как следствие эффекта опыта. Я уже об этом говорила, еще раз проиллюстрирую на примере, что когда работник подвержен эффекту опыта, иными словами, снижаются издержки благодаря тому, что работники работают более слаженно, они приобретают больше опыт с путем использования той или иной техники, тех или иных подходов ведения бизнеса и тому подобное, происходит снижение издержек. И также происходит увеличение, убыстрение операций, и тем самым происходит эффект масштаба. Поэтому эффект масштаба, он может возникать как следствие эффекта опыта. Ну, например, вот стоимость финансовых ресурсов для фирмы должна снижаться по мере ее развития и получения доступа к другим более дешевым финансовым источникам. Модель кривой опыта представлена здесь в графическом виде. Мы видим здесь кривую, которая снижается. И здесь два параметра. Это затраты на единицу продукции. Это Y и ось X. Это совокупный кумулятивный объем произведенной продукции. Закон опыта может быть представлен в математическом виде. Он может быть представлен путем данной формулы. SP равно SB, умноженное на QP, деленное на QB. И в данном случае мы видим здесь константу и эластичность единичных издержек. Но эта математическая формула может быть представлена в другом виде. Мы видим здесь такую формулу, что производимые издержки, это равно базовые издержки, предвидимый суммарный выпуск, деленный на суммарный выпуск, на базовый суммарный выпуск. Надо сказать, что компании, конечно, безусловно, прибегают к математическим выкладкам кривой опыта и просчитывают снижение издержек, которые получаются от закона опыта. Вот у этого закона эффекта опыта, кривой опыта, еще имеются ограничения. Какие же это ограничения? В данном случае закон опыта не является универсальным, то есть он не распространяется на определенные сектора экономики. Да? Он реализуется главным образом либо в тех секторах, где очень высок процент расширения ручного труда, либо же, где крупное производство дает экономическое преимущество и где эффект обучения значительный. То есть там, где обучение персонала дает очень большой экономический эффект. Ну, можно взять компании, например, инвестиционные компании или же страховые компании, где действительно обучение персонала даст большой экономический эффект. Вот там эффект опыта будет, безусловно, очень работать. Надо сказать, что там, где, ну, это может быть любое производство по производству чего-то, но, например, эффект опыта не столь хорошо работает в образовательных учреждениях, потому что, безусловно, преподаватель может накопить, безусловно, опыт, но каждый раз, предлагая и делясь знаниями с разными аудиториями разной подготовки, это может привести к снижению этого эффекта опыта. Ну, типичная ситуация, где этот эффект малоэффективен, таковы, что потенциал обучения мал, или же доля добавленной стоимости незначительна. На рентабельность, помимо доли рынка, влияют и также другие факторы, например, законодательство, как мы говорили уже, стратегия дифференциации, которая важна для покупателей. И в данном случае опыт, который накоплен и который ведет к снижению издержек, не так важен. Потребитель предпочтет купить более дорогую какую-то модель, потому что она обладает рядом каких-то конкурентных преимуществ. Они купят более дешевую модель, несмотря на то, что издержки, предположим, были снижены. Поэтому можно сделать вывод о том, что закон опыта должен быть рассмотрен в в таком специальном контексте. Я еще раз повторяю, необходимо четко представлять, что в данном случае мы имеем дело с накоплением опыта в как временной составляющей, и, безусловно, мы можем говорить о снижении издержек только с получением добавленной стоимости. Мы с вами рассмотрели закон опыта и рассмотрели его в сопоставлении с эффектом масштаба. И следующая стратегия, которая является одной из базовых стратегий, наряду со стратегией снижения издержек, стратегией дифференциации, это стратегия концентрации или специализации. Но эта стратегия направлена на концентрацию, на нужды какого-то одного сегмента или же часть сегмента, ниши, как, или же какой-то конкурентной группы покупателей. И в данном случае компания не ставит целью охватить весь рынок. Если же мы рассматривали предыдущие стратегии, которые, например, стратегия экономии на издержках, она, наоборот, шла от обратного, она хотела охватить весь рынок за счет снижения издержек. В данном случае компания, наоборот, не ставит своей цели снижать издержки, она ставит и охватить весь рынок, она ставит своей целью сконцентрироваться на каком-либо одном сегменте или же на какой-то части сегмента, на конкурентной группе, но зато поставить товар, который имеет какие-то определенные характеристики. Ну, такая стратегия может опираться на две предыдущие, безусловно, стратегии, либо на каждую по отдельности, но и может быть и использована отдельно. Стратегия специализации или концентрации позволяет добиться, безусловно, высокой доли рынка в определенном целевом сегменте. Ну, например, датская фирма Bull & Kier выпускает аппараты для измерения глазного давления, очень такое специфическое медицинское оборудование, и контролирует 85% европейского рынка. Ее позиции во многом превосходят присутствие на этом же рынке основного конкурента Toshiba. Почему? Потому что она специализируется только на производстве данного аппарата, в то время как Toshiba специализируется на производстве совершенно различных аппаратов медицинского значения, это и измерение глазного давления, артериального давления и тому подобное. Уже не говоря о том, что она производит различные товары как потребительского назначения, так и промышленного назначения. Мы говорили о том, что закон опыта и эти все стратегии, вышеперечисленные, могут быть объединены в новую матрицу БКГ. Иными словами, матрицу Boston Consulting Group. Boston Consulting Group, которая разработала матрицу БКГ, которую мы рассматривали с вами в первой части лекции, внесла большой вклад в расширение применения закона опыта. Собственно говоря, в 60-е годы и последующие именно Boston Consulting Group вывела этот закон опыта. И в 81-м году Boston Consulting Group, эта компания, преобразовала все вот эти стратегии в новую матрицу, которую назвала новая матрица БКГ. Она рассматривает возможности роста предприятия на основе стратегических решений, применяемых с учетом двух показателей. Какие это показатели? Первый – это эффект издержки или издержки объема, основанный на эффекте опыта, и говорит о том, что при удвоении объема производства затраты снижаются на 20%. Собственно говоря, это следствие закона опыта, что при применении данного закона затраты будут снижаться вдвое. И также эффекты дифференциации товаров, о чем мы говорили с вами, основан на учете жизненного цикла товаров. То есть в ходе жизненного цикла каждый товар должен претерпевать постоянные изменения и усовершенствования. И в результате вот этих вот изысканий получилась матрица. Каждому квадранту отвечает определенная конкурентная стратегия или ситуация, которая требует специфического подхода. Ну и она... Эта матрица рассматривает более детально стратегии специализации или концентрации, стратегии дифференциации, о которых мы ранее говорили. Посмотрите на данный слайд, и вы увидите, что все вот эти стратегии практически нами уже проанализированы. Мы видим с вами два подхода: эффект издержки, эффекты издержек и объема, эффект опыта и эффект дифференциации. У нас с вами два параметра: сильный и высокий. Эффект дифференциации – сильный, высокий эффект издержек и объема, то есть эффект опыта. Мы видим с вами четыре основные стратегии: специализированная деятельность, концентрированная деятельность, фрагментарная деятельность и бесперспективная деятельность. Ну, надо сказать, что мы уже говорили, проанализировали стратегию специализации и концентрации, поэтому мы не будем останавливаться на рассмотрении этих двух стратегий. Мы поговорим о фрагментарной деятельности и бесперспективной деятельности, когда эффект достаточно низкий и сильный эффект дифференциации, сильный низкий эффект объема, издержек и объема, но высокий эффект дифференциации и бесперспективная деятельность, когда наблюдается слабый эффект дифференциации и низкий эффект издержек и объема. Фрагментарная деятельность, она может быть использована в двух случаях. Первое – это когда происходит начальный уровень производства, потенциально перспективной продукции. Ну, модные сейчас биотехнологии, нанотехнологии, сверхпроводимость и тому подобное. И второе – это когда заказная работа, требующая разработки и высокодифференцированного подхода или же индивидуального подхода, какие-то консалтинговые услуги или же инженеринговые услуги, или же это какие-то очень сложные страховые случаи, или же это разработка оригинальных методов каких-то реставрации, консервации и тому подобное. То есть мы здесь имеем дело с определенным фрагментарностью. Конечно, эффект масштаба здесь будет довольно высок. И второй случай, это и вторая стратегия, это бесперспективная деятельность. То есть в данном случае компании очень мало возможностей для дифференциации. Мы посмотрим еще раз, мы видим, что здесь слабая дифференциация и низкий объем, да, издержек. То есть бесперспективная деятельность. Что может здесь сделать компания? Она может либо изменить свой характер деятельности, иными словами, происходит уйти в другие какие-то области, либо же она может просто прекратить свою деятельность. Надо сказать, что вот матрица, новая матрица БКГ, она применяется компаниями, когда уже необходимо компаниям определить, какой вид специализации и какой вид фрагментации необходимо применить. До этого мы с вами, еще раз я подчеркиваю, рассмотрели такие стратегии, как сфокусированность на издержках или же получение дифференциального преимущества на издержках, лидерство на издержках, получение дифференциального преимущества и специализация и концентрация. Собственно, новая матрица БКГ, она просто как-то более подробно рассматривает все вот эти вот стратегии. И, естественно, еще привлекает сюда закон опыта.